ни деньгами, ни славой, ничем. Жить по-божески, помогать, жертвовать. Что ж, душевно жить могут очень многие, но духовно жить, конечно, это и значит нести свой крест. Жить духовно. Духовность многое означает. Кроме душевное пиво можно на берегу попить. Но духовно надо отказываться. Что для души означает сойти с креста? Может ли быть для этого оправдание? Ну нет, конечно, оправдания никакого не может быть. Как? Сойти с креста значит начать губить свою душу и даже не заметить, что она уже тебя покидает, и можешь продолжать жить уже бездушно. Известно, что Бог дает силы нести крест. Что ответить тем, кто оправдывает себя тем, что не может воспринять помощь Божию несения креста? Нет, это так нельзя говорить, потому что вот даже и святейший патриарх Алексий часто всегда говорил, что Бог не по силам креста не дает. Это известное из глубины веков христианских утверждений. Может ли такое утверждение оправдание себя тем, что он не может понести крест, что это лукавый предлог малодушия? Какие примеры подобных отказов от помощи Божьей мы встречаем в Писании? Вот апостолы пошли за Христом, начали нести крест, а Иуда перестал нести крест, кинулся на заработки. Вот и, пожалуйста, это пример в Писании. Как вы ответите тем, кто говорит, ты не старец, чтобы тебя слушал жена? Да уж, это вопрос мужской. Конечно, мы не старцы, конечно, мы грешны. Но чего пришел муж выпьешь, и как его слушать, и как его не поругать? Ну, вот здесь выступал один батюшка, он говорил рисковато, но интересно, он сказал, вообще, говорит, жене, старец, не старец, муж, должно быть собачье послушание, как он говорит. Вот ты как бы не пришел, собака радоваться и прыгать от счастья, и ты жена также должна радоваться, пришел муж. Это, конечно, может сурово, жестоковато, но слушаться надо. Вот у меня батюшка в моем родном селе, вот я рассказ о нем просил, перед венчанием спрашивает молодую, ну, ты знаешь, откуда Ева сотворена? Все это знают, из ребра Адама, правильно. А есть у ребра мозги? Нет, говорит, так вот ты помнишь, что твои мозги в муже, и ты его слушаешь. Это тоже довольно жестко сказано, но ребро Адама кость упрямо, потому что упрямство в женщинах, оно как-то превышает все допустимые пределы. Но вместе с тем, опять же, мы спасаемся женщинами. Так что вот как раз слушаться мудрую жену, это как раз это очень даже и полезно для мужей, слушаться мудрую жену. А так как мы не старцы, то, милые наши жены, спутницы, примиритесь с тем, что у вас мужья не старцы. Да какой может быть в земной жизни обвенчанный старец? Старцы – это понятие афонское, киево-печерское. Кто есть духовный отец? Духовный отец – это как отвечать? Ты есть духовный отец, тот, который наставляет тебя на путь истины. Можно ли его менять? Вот менять его нельзя. Менять его нельзя – это... А чтобы его не менять, не надо спешить его выбирать. Вот что очень советуют люди пожившие. Не надо спешить менять старца. Причем старца начинает выбирать как раз скорее такие новообращенные. Я вот много раз встречал, что уж он вот только пришел, причем пришел к Богу поздно. Теперь это сплошь и рядом такие приходы, особенно в конце было прошлого века. Но он уже начитанный, он уже знает, чем литургия отличается от проскомедии. Он уже знает, что нужен старец. Вот он старец. Вот будьте моим старцем. Батюшки. Тот вроде старается отказаться, но как он может отказаться, если к нему пришла страждущая душа? Но вместе с тем вдруг он сказал, ой, нет, мне вот это, батюшка, не подходит, я пойду к другому. Но вот это как раз путь губительный, вот это и как раз есть отказ от креста. Да еще батюшка раз, да и взял эпитимию, наложил. Ну, такой батюшка, конечно, не нужен мне, духовник мне такой не нужен. Мне нужен тот, который вот мне будет говорить то, что мне приятно. Я помню однажды, лет 10 назад, меня эпитимию наложил священник. Это, видимо, может немножко по моей вине, но это было очень даже для спасения очень благодатно. Я один грех тянул за собой, и я уже в нем раскаивался, но он мне все время вспоминается. И святые отцы советуют, что ничего, можно и то, что он припоминается, это полезно, чтобы мы особо нос не заносили, не задирали. И я и покаялся в этом грехе. Он говорит, я тебя лишаю на месяц причащения. Это, конечно, было, ой, это был удар удивительной силы. Такой нужный, исцеляющий. Вот. Я потом залепетал, что я уж его раскаивал. Он говорит, нет, все, иди месяц. Я ему очень благодарен, я по-прежнему в этот храм хожу. Но это у меня не, он не духовник, духовник у меня другой монах. Но спасибо батюшке огромное. Вот следующий вопрос как раз отвечает на это. Некоторые ищут отцов по похотям своим. К чему приведет такое поведение? Конечно, приведет к гибели, к отпаду от церкви. И можно будет продолжать ходить в церковь, но уже если ты нашел себе отца по своим склонностям, это уже ни к чему. Поэтому очень целебно наказание. Наказанием мы лечимся. И уже сказано, любя да наказует. Ведь если бы был безразличен сын для отца, так он бы не говорил ему, я тебя вот накажу, если будешь курить, я тебя выпарю. И если был бы сын безразличен, но ему сын не безразличен. Он его наказывает, он его вразумляет. И поэтому, конечно, нельзя нам отказываться от наказаний, которые очень нас очищают. В семье, дальше следующий вопрос, последний. В семье по добровольному согласию выбран один духовник. Потом один из супругов самовольно уходит от избранного духовника. Это очень, знаете, ну вообще, вот и святые отцы советуют иметь одного духовника на супругов. Я вот знал одну пару супружескую, и очень они хорошие были, был духовник. И потом муж сказал, нет, вот он, я не согласен с его некоторыми там высказываниями, я не согласен, я вот сам такой умный, начитанный, я вот... И он ушел из этого духовника, и они через какое-то время разошлись. То есть семья была погублена тем, что они поменяли духовника. Тут, вы знаете, есть лукавый. Обычно мужья в самом деле говорят, ну что, мол, я буду иметь духовника, который исповедует и жену, и меня, и мало ли что, вот я ему могу рассказать, он может там это как-то использовать в разговоре с женой, и она поймет, что я... Ну, в общем, мало ли тут можно чего себе наплести. И поэтому лучше, конечно, чтобы был один духовник. Это даже гораздо полезнее и радостнее. Радостнее, что один духовник, и он знает твою семью, и можно ему и поплакаться, и это очень радостно, когда духовник знает. Конечно, скажем, вот у меня духовник, у меня его жены, и он мне чувствует, я как-то мне кажется, что он дает мне поблажки, вот так чувствую я такое ощущение. Или, может быть, чисто женщины всегда дольше исповедуются, как обычно они всегда начинают от сотворения мира. Там один батюшка с юмором говорил, говорит, вот я вас учу, как исповедоваться в полной исповеди. Что такое полная исповедь? Вот я, значит, замочил пеленки, маме пришлось их стирать. Это я каюсь в этом. Понимаете, дальше? Вот я в школе в первом классе получил двойку. Очень бабушка расстраивалась. Я каюсь в этой двойке. Вот. Это же смешно, конечно. Поэтому, конечно, грехи все-таки имеют духовное происхождение. Вот этом покаяние надо находить. Я очень вас благодарю за внимание. Спасибо, Господи. До следующей встречи. Спрашивают, что значит нести свой крест и можно ли сойти с креста? Может ли быть для того оправдание? Ну, крест человека – это его жизнь. И все, что посылает Господь этому человеку, это является крестом. Ну, например, возьмем болезнь, профессия, семья, обязанности какие-то перед обществом. Это есть крест человека. Если человек монах, он, у него монашеский крест. Если он священник, священнический крест. И патриарх, патриарший крест. Если он мирянин, значит, у него свой крест. И то есть это все, что посылается промыслом Божиим, это и есть крест человека. А святые говорят, лучше упасть под крестом, чем сойти с него. Вот так. То есть ни при каких обстоятельствах сойти с креста, то есть от своей судьбы ведь не уйдешь, это так. Ну, это все равно, что, например, врач перестанет лечить, военные дезертируют, монах уйдет из монастыря, священник перестанет служить перед алтарем, перед престолом, мать не будет воспитывать детей. Ну, вот, жена уйдет от мужа. Жена уйдет от мужа, да. Это оправдывает тем, что он там плохой или лучшего встретил, или наоборот, муж уйдет от жены. Да. Вот. Это все примеры того, как человек бросает свой крест. Ну, а это все, конечно, одно дело, как нужно быть, а другое дело, как есть на самом деле. И человек будет отвечать перед Богом, почему он так поступил, так или иначе. Но перед Богом не оправдаешься, потому что Господь покажет очень много людей, которые И жизнь была намного тяжелее, муж был намного суровее, скажем так. Сейчас же мужчины не бьют своих жен. А раньше били, и жены не уходили. Вот. И тяжелее было, то когда было на Руси жить легко? И при помазаннике тоже было тяжело жить, свои были скорби. И там при монголах, татарах тоже было тяжело, при князьях, при всегда было тяжело жить. То есть любая эта тяжесть нам по силам? Да, любая тяжесть по силам. Господь не дает человеку креста выше его сил. Mm-hmm. Это святоотеческое учение, и оно верно. То есть Господь дает и крест понести, но дает и благодать, эту честь понести. Как у отца иеромонаха Романа Матюшева есть такое стихотворение, что «Ты меня призови и укрепи». То есть, если Господь призывает на какой-то крест, Он укрепляет, дает благодать. Ну, в частности, о монашестве сказано, что если бы люди знали, какие скорби у монаха, какой крест, то ни один человек не стал бы монахом. Но если бы люди знали, какая она дается благодать монаху и награда, то все бы люди стали монахами. Вот, то есть Господь дает и крест, но Он дает и благодать нести этот крест. Поэтому никто не оправдается, кто сбросил свой крест. И самоубийством даже некоторые... Да, сохрани Господи. Господи, спаси и помилуй. Сохрани Господи, считают, да. Это... Нет силы нести, я этого не понесу и бросаю. Да, это беда, конечно. Это беда, ни в коем случае. Угу. Ни в коем случае. Сейчас звоночек возьмем. Да. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Отец Александр и ведущая, вам звонит раба Божья Валентина. Батюшки, я тоже была в Великорецком крестном ходу, и так же, как и вы, была в этом году четвертый раз. Вот. И когда я была первый раз, я по приезду в Москву, можно сказать, что недели две не могла прийти в себя. И потом у меня в одночасье выкрился цикл стихов. Вот если можно, я коротко прочитаю одно стихотворение, которое как раз говорит о том, что нельзя бросать свой крест, каким бы он тяжелым тебе ни казался. Очень хорошо. Послушаем с радостью. Рюкзак по всей спине распласта. Его не снять, не отделить. И тщательно, и аккуратно, чем можно было так набить одеждой теплую, набором походно-деловых вещей, оставь иллюзии, он полон твоих откормленных страстей. К спине прилипли, плечи тянут, и шею норовят свернуть. По бездорожью, по бурьяну, тащи, тащи их в крестный путь. Дыхание, что это такое? На мытарствах оно другое. За каждый следующий шаг теряет вес и силу враг. Рюкзак же трижды тяжелеет. От неподъемности его рассудок медленно хмелеет. И исчезает суетное, привычное житье-бытие. Вошли в права законы неба, молитва теплится внутри. Твоя ли, ангелов ли, хлебом единым ты жив еще? Коль нет, иди. Иди, иди к реке великой, средь человеческой реки, с молитвой тысячеликой упасть не бойся. Встал, иди, а на реке святитель врост, с небес до горюшка земли, тебя под свой покров возьмет и глазом укрепит. Иди, иди до самого конца, но только не сходи с креста. Тебе в награду сам Господь в пушинку превратит рюкзак. Да, вены в кровь, мозоли в кровь, и мышцы кровью налились. А в сердце вера и любовь. Ты с ними в дом родной, вернись. Простите, длинное. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Угу. Вот видите, какие стихи рождаются в крестном ходе. Вот пишут из Московской области. «В детстве мне довезлось быть в центре буйства подвыпившего главы семьи. Не желаю никому терпеть это зло». Алевтина. И вот еще вопрос. «Известно, что Бог дает силы нести крест. Что ответить тем, кто оправдывает себя тем, что не может воспринять помощь Божию в несении креста? Может ли такое утверждение иметь место, или это лукавый предлог малодушия? Какие примеры подобного отказа от помощи Божией мы встречаем в Писании?» А разве есть в Писании отказ от помощи Божией? Ну, первый вопрос – это буйство главы семьи. Которые не желают терпеть. Да, это тяжело терпеть, но терпеть надо. Претерпев до конца, то и спасен будет. Но терпеть надо с молитвой. Если человек терпит без молитвы, без помощи Божией, это невыносимо. То есть это скорбь очень сильная, и человек не может вынести такой скорби. Если человек молится и верует Богу, то он вынесет любую скорбь. И я знаю одну женщину, которая говорила так: «Господи, пошли мне мужа, чтобы у него были любые недостатки, но только чтобы не пил». Вот, ну, как и хочешь, чтобы были недостатки, но только чтобы не пил. И он послал ему мужа такого. Он не пил, ни капли в рот не брал. А другие недостатки? Он был такой суровый, он ее так гонял. Это просто... Жадный? Насчет жадности не знаю, но он был очень суровым. То есть там наперекор ни одного слова не скажешь, не то, что там что-то сделать. Он там строил ее, муштровал. И она говорит: «Батюшка, невыносимо, тоже тяжело жить, но никакой воли нет, ничего, все там полностью это». Вот попросила. Вот, значит, она говорит: «Лучше бы был пьяница, но только чтобы доброе сердце было». Знаете, есть такие люди мастеровые, там доброе сердце, да. Ну, вот он выпивает, там такая немощь. Вот. Но уже все, ты попросил. Поэтому, если Господь попустил вот эту болезнь отца или мужа, вот, надо молиться. Это означает, что если мы не хотим терпеть это пьянство, не хотим терпеть какие-то пороки своего мужа или отца, это значит, мы не хотим молиться, и мы не веруем Богу, что Господь его исправит. Вовсюду трубим, значит, мы верующие, мы в храм ходим, мы церковные люди, а на деле мы не верим, что Господь может эту гору сдвинуть. Господь же сказал: если будет у тебя вера, хотя бы с горчичное зерно, скажешь горе, если сдвинься, и она сдвинется. То есть гора — это вот это пьянство. Если человек верит хотя бы с горчичное зерно, он скажет горе это, и она сдвинется. И были случаи, конечно, когда жены вымаливали и пьющих мужей, и гуляющих мужей, и детей, конечно же. Поэтому лучше потерпеть, конечно. Но это трудно, я согласен. Это трудно, легче сказать, лучше потерпеть, чем терпеть. Но с Божьей помощью все возможно. Нет ничего невозможного. А потом еще вот такой нюанс, что нужно за собой смотреть. Ведь мы замуж выходим, ну, женщины замуж выходят не за пьяниц, а за нормальных ребят, за нормальных парней. И когда его начинают постоянно пилить, там, почему мало зарабатываешь, почему, смотри, там, у этой такая шуба, там, у меня нету, там, сапоги такие купил, а ты мне не купил. Пилят его. И, естественно, бить нельзя. Раньше как ударил, все, и замолчало. А сейчас бить нельзя, и он начинает пить. Выпил, и она что говорит, что не говорит, а ему все равно. И он, как защитная реакция такая, и он начинает спиваться. И поэтому во многом, и мужчина, конечно, виноват, это слабость и пьянство. 50% мужчина виноват, 50% виновата женщина. Потому что он либо пить начинает, либо гулять начинает. Гуляет он к тому, кто его, значит, принимает таким, как он есть. Он начинает гладить его, успокаивать, это любовница. Она говорит: ты настоящий мужчина, ты вот такой, ты мой это. И он находит поддержку вот в этом грехе. И он человек слаб, и мы привыкли, когда нас не ругают, а гладят, да, по голове. И за уходят. Грехи хвалят. Да, и за грехи хвалят, и вообще видят в тебе как личность какую-то. А дома он приходит, он выпьет, домой приходит, и жена поговорит, а муж выпивает. То есть это проблема не одного мужчины, что вот муж пьяница, а мы такие все белые, пушистые. Надо за собой смотреть, и тогда муж не будет пить и молиться за него. Если уже так допущено, значит, надо молиться Богу и терпеть. Угу. Вот так. Машка, а на второй вопрос, вот пример отказа от помощи Божией встречаем в Писании. И я что-то вспоминаю, Иуда, что ли? Иуда — это в Новом Завете, а израильский народ, когда отказался от маны небесной и попросил перепелов, это в Ветхом Завете был такой эпизод, когда отказались от помощи Божией. Надоела манна небесная, да, захотелось, да, других. Ну и часто бывает и в нашей жизни. Господь посылает благо, а человек, бывает, отказывается. Ну, скажем, Господь посылает мужа, вот, он, может быть, мало зарабатывает, но он не пьет, он, может быть, покладистый такой, все. А жене не нравится. Вот, она отказывается от него, другого ищет какого-то. И получается, у того другие грехи. И это как отказ от помощи Божией, можно так сказать. Ну, тут еще много вопросов, батюшка. Вот тогда, вот, пожалуйста, ответьте на этот, может быть, тут о старчестве. Как вы ответите тем, кто говорит, ты не старец, чтобы тебя слушала жена? И кто есть духовный отец? Можно ли менять духовного отца? Некоторые ищут отцов по похотям своим. К чему приведет такое поведение? Значит, мужа надо слушать, потому что, как мы слушаем Господа, это есть глава церкви, Господь Христос, так и муж для семьи, это глава семьи. Вот мне в крестном ходе, так знаете, Господь через одну женщину так открыл, и я просто был поражен, потрясен. Она говорит, все беды у женщин от того, что они забыли, что женщина – существо подчиненное. И женщина всегда должна подчиняться мужу. И вот из-за того, что женщина забыла это, она и начинает вот вести себя так, как командир. И командовать, и приказывать. Из-за этого все беды. И сама страдает, и муж страдает, и дети страдают. И получается у нас не московский патриархат, а московский матриархат. Матриархат. Да. Отец духовный, можно ли его менять? Ну, весь вопрос в том, что бывает человек пользу для души путает с похотью сердца своего. И он думает, если духовник строгий и налагает какую-то епитимию или строго обходится с человеком, то это значит нет пользы для души. Вот. А если духовник, он такой мягкий и епитимию не накладывает, вот это значит хороший духовник и значит, приятный, да, с ним, к нему я пойду. Здесь самый лучший твой старец – твоя совесть. Если ты совесть не слушаешь, ни один духовник не поможет. Если ты кривишь душой и идешь наперекор своей совести, то, как говорят, духовник молится и плачет, а послушник радуется и скачет. И тогда никакой пользы этому послушнику не может быть от духовника. Поэтому здесь нужно очень за собой следить. Даже были моменты, когда люди даже от отца Николая Гурьянова не получали пользы. Когда приходили с готовым ответом уже к нему, спрашивали, отец Николай говорил, ну то, что ему Господь на сердце полагал. А человек говорит, нет, а вот так лучше сделать. И отец Николай смирялся, говорит, ну да, делай как хочешь. И тогда человек бежал в припрыжку, говорил, меня отец Николай благословил вот сделать то-то и то-то. Но на самом деле он ничего не понял и делает свои желания, а не Божью волю. Ну это вот вы ответили уже на следующий вопрос, что некоторые ищут отцов по похотям своим, и к чему приведет такое поведение, вот вы и сказали. Да. Батюшка, ну вот сейчас только что пришла смс-ка от Алевтины, которая писала о том, что вот подвыпивший глава семьи, и она не желает терпеть никому такое зло. Вот она пишет, я была ребенком. Страх за маму приводил меня в состояние нервно больного человека. Алевтина. И она пишет, что не желает никому. Да, я понял. Я понял. Но это все приходит в неверующей нецерковной семье. Если это так, да, конечно, это тяжело. И в неверующей семье там разные выходы из этой ситуации. Там бросают мужа, там, или, может, жена убивает мужа. Тоже так, бывает такое, да, в порыве защиты, может быть, какой-то или еще что-то. Схватила нож и убила. Ужас. Вот. Бывало такое, но это в неверующей семье. Если человек верующий, то значит мама учит ребенка молиться своему отцу, сама молится, и никаких нервных срывов не будет, и страха не будет. И страха не будет, потому что ты знаешь, я же попросил у Царицы Небесной, как может быть что-то плохо. Да, но он там перебесится там, где-то покричит там все, но ничего плохого не будет. Маме он ничего не сделает. Угу. Поугрожает, может быть, где-то что-то, какие-то слова плохие, но он ничего маме плохого не сделает. И мне плохого ничего не сделает, потому что я просила у Царицы Небесной. Я просила у Христа, я просила у Николая Угодника, как может быть что-то плохое. Вот. Это так поступают верующие люди. На будущее у кого такие проблемы, надо только молитва. Вот. И вера. Молитва, надо и вера. Молиться и верить. Потому что бывает человек молится и говорит, батюшка, я вот молюсь, там кто-то уехал, скажем, ну, в армию служить или далеко в командировку. Молюсь, а так переживаю за своего родственника, ну там, за брата, за мужа, за кого-то. Переживаю. То есть это есть признак маловерия и малодушию, потому что если ты попросил у Бога, как ты можешь переживать? Ты должен четко знать, что если ты помолился, все будет хорошо, без всяких вопросов. Потому что если ты попросил у своего небесного Отца и у своей небесной Матери, Царицы Небесной, у Церкви, которая вся Церковь молится, как может быть что-то плохо, если ты молишься? И ты должен совершенно быть спокойным. Вот так. Это есть вопрос веры. А мы же молимся, не веруем. И Господь сказал, я когда приду на землю, обрящу ли веру на земле? То есть найду ли я веру на земле? Мы все молимся, молимся, а Богу не доверяем. И Богу не верим, что если ты помолился, будет так, как ты просишь. Чтобы, ведь Господь не хочет смерти грешника. Если ты просишь, чтобы твой сын или муж, или дочка остались живые, которые пошли там, на дискотеку, там, или куда-то на ночное гуляние, или что-то, ты помолился, как может быть что-то произойти плохое, если ты просил у Бога и молился? Угу. Батюшка, спаси Господи, у нас звонок, и вот тут еще смс-очка, тут как раз по поводу духовников спрашивают, что в семье по добровольному согласию выбран один духовник. Потом один из супругов самовольно уходит от избранного духовника, стоящего на позиции сохранения малой церкви, то есть семьи. Что на пользу, скажите, отступившему? Ну, это этот вопрос, он повторяет тот вопрос, что мы ищем духовника по похотям своим. Uh-huh. То есть, если человек считает, что, особенно жена считает, что духовник занимает сторону мужа, когда говорит, слушайся мужа, там, не перечь, или там, терпи. Еще как-то, да, терпи, да, терпи. Вот. Но с мужем он тоже работает. Просто муж он одни слова говорит, жене другие слова говорит. Муж, он же не говорит мужу, ты там давай ее там бей там, или угнетай, да, там, да. Пей там, гуляй там, и багуй там над ней, там это, веревки из нее вей. Он не говорит такого про жену. И нет повода уходить от такого духовника. Но это вопрос веры опять. Если человек верующий, а если малоцерковный, неофит, он бегает и по разным духовникам, и ну что ты сделаешь? Вот такое состояние наше сейчас вот духовной жизни. Больное, правда? Да. Батюшка, вот у нас еще 3 минуты осталось. Мы возьмем еще один звоночек. Благословите. Алло, Господи. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка Александр, скажите, пожалуйста, вот есть такое евангельское изречение, что если враг твой там голоден, то его накорми, напои, и этим ты соберешь угли на его голову. Это в каком смысле, как понять? И у меня бы маленькое стихотворение, ответ великой княжны Ольги Николаевны всем людям. Вот маленькое. Отец всем просит передать, не надо плакать и роптать. Не скорби посланы для всех за наш великий общий грех. Он все обиды позабыл, он всех врагов своих простил. И за него велит не мстить, а всех жалеть и всех любить. Он говорит, мир тонет в зле, и всякла правда на земле, и скорбный крест грядущих дней еще ужаснее и страшней. Ну, смогу ответить на вопрос этот, что забирает угли на голову. Я встречал у Николая Сербского, Велимировича, такой ответ, что это угли обличение совести человека. То есть ты когда кормишь врага своего, то совесть обличает человека, это есть угли на голову его. То есть такой ответ. Угу. Кратко. Спаси, Господи. Господь благословит покров Царицы Небесной.